Глава третья. Некоторое время Франциско жилось худо. Пепе Ильо платил редко и мало. Денег в Аликанте никто ему не присылал. Аванс же, который он в конце концов выпросил у богатого виноторговца, свидетельствовал о том, сколь малое доверие питает последний к честности просителя. Осенние штормы, начавшиеся в этом году раньше обычного, превратили переезд в сущую пытку. И без того отвратительная корабельная пища то и дело покидала желудок тем же путем, каким попадала в него. В каюте воняло так, что у самого крепкого парня и то бы отшибло всякий вкус к жизни. До Рима Франциско добрался в преплачевном состоянии. Почтовая карета еще раз вывернула ему все нутро и даже разбередила шрам от полученной в Мадриде раны. И если бы сострадательной старушке, сдававшей комнаты в наем, не пришло в голову взять его на свое попечение в память об одном из ее сыновей, без вести пропавшем в испанском иностранном легионе, приключение кончилось бы для художника плохо. Позднее он принялся ухаживать за племянницей своей благодетельницы, и его выставили. Но к этому времени у него уже появились деньги. Вспомоществование от отца, пересланное ему виноторговцем, который удержал полученный аванс. Кое-что Франциско заработал и сам. Случилось это так. Пока другие молодые художники рисовали мраморные фигуры в музеях и на огромных холстах копировали в Ватикане фрески Рафаэля, Франциско усаживался с альбомом у фонтана и набрасывал то уличного торговца, то группу болтающих кумушек. По этим наброскам он писал у себя в мастерской небольшие картинки. Иногда же он просто ставил мольберт среди лотков на Пьяцца Навона или между лавчонками старьевщиков на Кампо деи Фьори и писал этюды с натуры. Все это, особенно безудержная быстрота в работе, вызывало неодобрительное покачивание головой у его коллег, приверженцев классических форм и в большинстве своем хорошо обеспеченных стипендиатов. Зато иностранцы покупали у него эти картинки римской народной жизни тут же на улице, подчас еще раньше, чем набросок успевал просохнуть, хотя и платили немного. Им заинтересовались даже отдельные местные знатоки. Ему уже передали, что испанский посол при Святейшем престоле его превосходительства Дон Мигель Тринидад, маркиз де Сан-Мильян и Вильярфлор, граф де Понтехос, и заявил желание познакомиться при случае с работами молодого соотечественника. Испанский посол оказал молодому художнику честь, заказав ему свой портрет и несколько раз пригласив к себе в гости. Во время одного из этих визитов Франциско познакомился с очень красивой молодой римлянкой, дочерью покойного маркиза Сильвиати. После того, как он спел ей под гитару несколько испанских песенок, Анджелика поощрила его недвусмысленно выраженной симпатией, и он тут же на празднестве пламенно объяснился ей в любви. Хотя за каждым шагом девушки неустанно следили, влюбленным сперва удавалось встречаться. Но их свидания скоро перестали быть тайной. Анджелика поклялась, что выйдет замуж за испанского художника, но маркиза, для которой мезальянс был все равно что кощунство, наскоро посоветовавшись со своим старшим братом, отправила 17-летнюю дочь в монастырь для девиц благородного происхождения, чтобы завершить там ее воспитание. Монастырь этот, правда, был расположен в самом Риме, но общеизвестная строгость его устава служила надежным ручательством того, что девушке не грозят там никакие опасности, которыми чревата юная пылкость. При обители был большой сад, поэтому редкие выходы в город ограничивались исключительно посещением церкви, куда девушек водили парами, в отвратительно безвкусных платьях и под присмотром нескольких монахинь. Однажды В уличной толчее Франциско почти вплотную подошел к Анжелике, но та, не обращая внимания на гнев монахинь, крикнула ему: «Такою ты меня не должен видеть!» Он выполнил ее желание, и даже не без охоты. В самом деле, серое, плохо сшитое платье из грубой ткани прикрывало, казалось, не стройный девичий стан, а расплывшиеся телеса Матроны. Анжелика и сама отказалась от мысли сбежать во время одной из таких ненавистных принудительных прогулок. Среди бела дня в этой одежде, уродливость которой так бросается в глаза? Нет, невозможно. Монахини поднимут крик, у них найдется достаточно добровольных помощников, и ее тут же схватят. В эти дни Франциско получил приглашение от графа Сергея Николаевича Корсакова, посланника Ее Величества Императрицы Российской при Святейшем Престоле. «Снова портрет», — сказал он своему соученику Агустину Эстеви, который от восхищения чуть не согнулся в поклоне. «Послезавтра меня позовет сам папа». Шутливый тон был лишь маской раздувающегося тщеславия. Франциско круто шел вверх по кривой успеха. Так как французским языком гость не владел, графу пришлось говорить на итальянском, который он знал плохо. Пожилой человек, неприметной наружности, с маленькими живыми глазками пытался втолковать молодому испанскому живописцу, как приятно жить в Петербурге. Франциско отлично усвоил основные тезисы хозяина. Для защиты от зимних холодов есть меха и печи. Вино, равно как повара, можно выписать из Германии. Что же до русских женщин, то граф находит их более пылкими, нежели римлянки. Поглядев на графа, нетрудно было догадаться, что он вот-вот собирался рассказать пряный анекдотец, но спохватился. Если этот молодой человек примет его предложение и со временем станет придворным живописцем, он по рангу своему будет не выше танцмейстера или лейб-медика. Дистанция. С будущим придворным ее надо соблюдать. К тому же такие вещи можно рассказывать только по-французски. «Так вот, любезнейший», — сказал он, когда бородатый слуга подал свежезаваренный чай. «Что касается подробностей, тут я не могу пока дать никаких гарантий. Но приезжайте, приезжайте! При дворе Ее Величества можно быстро выдвинуться. Я навсегда останусь признательным слугой вашего превосходительства», — ответил Франциско. «Но я не волен поступать так, как мне заблагорассудится. Наша вера требует, чтобы я возвратился в Испанию к родителям». Он и сам не знал, как его осенило сослаться на религию, но такой поворот показался ему удачным. В душе он боялся незнакомого сурового севера. «Возьмите родителей с собой! Их придется слишком долго уговаривать». Франциско представил себе лицо отца и матери. Ехать в чужую, далекую страну, где, к тому же, судя по висящим в этом доме иконам, совсем другая вера. Но соблазн неожиданной и быстрой карьеры все же возымел действие. Франциско переменил тон. «Ваше превосходительство не сочтет неучтивостью, если я и спрошу несколько дней, чтобы загляните ко мне еще». Посланник простился с посетителем, безупречно вежливо, но отведя в сторону полузакрытые глаза. Ему было неприятно, что его предложение, более того, чуть ли не просьба, встречено с такой сдержанностью этим молодым простолюдином. Нужно было поручить переговоры секретарю. По несчастной случайности, двумя днями позже Анжелике удалось тайком набросать Франциско письмо и, надписав на нем точный адрес художника, вынести его из монастыря под покаянной одеждой. движение руки, смело скользнувшей за пазуху, решительный шаг в сторону, и письмо вместе с монетой, которую девушке удалось прятать целых 3 недели, уже вручено уличному мальчишке, который тут же пустился в путь, весьма довольный поручением. Монета оказалась крупной. Монахини пришли в ужас. Но что за беда? Они же не знают, в чем дело. Анжелика объяснила, что послала привет больной подруге. Наказание, состоявшее в том, что ей на месяц запретили выходить в город, она встретила с полным равнодушием. В письме Анжелика заверяла, что жизнь в монастыре невыносима, требовала как можно скорее вызволить ее оттуда и прилагала план монастырских помещений, а также сведения о том, в какие часы присмотр наименее строг. Франциско был счастлив. Он получил весточку от милой, больше того, доказательство ее любви и доверия. Правда, неколебимая уверенность девушки в том, что он похитит ее из монастыря, вызвала у него несколько досадливое чувство. Но рыцарственность была краеугольным камнем его воспитания и убеждений, она жила у него в крови, и он счел, что самой судьбой предназначен для роли освободителя. Не ответить на зов он просто не мог. Затея оказалась неудачный. Франциско посвятил в нее только Агустина Эстеве. Агустин почитал чуть ли не долгом своим во всем помогать отважному, удачливому другу, и сейчас, укрывшись неподалеку от монастырской ограды, с которой свисала вниз веревочная лестница, ждал успеха или провала. Когда похититель вскоре после полуночи, предполагая, что все монахини находятся в церкви, проник с потайным фонарем в дортуар воспитанниц, шорох разбудил 2 девушек, тут же поднявших крик. «Замолчите, пожалуйста, вам ничто не угрожает!» — возбужденно шикнул Франциско, но в комнату уже спешила монахиня с фонарем. Они с Франциско в ужасе уставились друг на друга. Потом она позвала на помощь. События развивались бурно. Одни девушки спрятались под одеяло, другие в длинных, как у привидений, ночных рубахах сгрудились в углу дортуара. Франциско, сраженный таким оборотом дела, смутно, как во сне, представлял себе происходящее. Затем в голове его родилась безотчетная надежда на то, что Анжелика вот-вот появится и бросится к нему. Но ее он вообще не увидел. Она оказалась в числе тех, кто залез под одеяло. Когда начался переполох, она решила, что игра проиграна, и надеялась таким образом скрыть свою причастность к заговору. Сейчас она с удовольствием обозвала бы возлюбленного болваном, но даже это было невозможно. Франциско был в достаточной мере рыцарем, чтобы не окликнуть ее по имени. И тут до его сознания вдруг дошло, что он упустил возможность броситься вниз и спастись бегством через монастырскую ограду. По лестнице уже поднималась зажженными свечами целая толпа монахинь во главе с настоятельницей, которая выбила навстречу врагу все свое войско. Девушки, почувствовав себя увереннее, начали воспринимать приключения с романтической стороны. Но Франциско уже ничего не замечал. При виде приближающихся сестер в монашеских одеяниях, в глубине его души, где таились понятия, привитые ему в детстве, внезапно возник благоговейный религиозный страх, и это сделало его окончательно беспомощным. Настоятельница, пожилая дородная особа в очках и с золотым наперстным крестом, в сопровождении 2 монахинь, почтительно отставших от нее на полшага, подошла к художнику и в упор осведомилась, что ему здесь надо. Крест блестел в свете свечей. Франциско опустился на колени и, не ответив на вопрос, безропотно подчинился ее распоряжениям. а сводились они к тому, что он, незамедлительно и не поднимая глаз, покинет дортуар и позволит запереть себя в каморке с зарешеченным окном. Утром папские сбиры разбудили художника от тяжелого сна и по оживленным уже городским улочкам отвели в тюрьму. Верный Агустин, всю ночь прокарауливший у монастырской стены, также заметил переполох среди монахинь и сделал из этого печальное умозаключение. Теперь он с ужасом увидел, как уводят его закованного в кандалы друга. Недолго думая, он принял единственно верное решение и, как только настало подобающее время дня, явился к одному из секретарей испанского посольства. Последний немедленно поставил в известность посла. Дон Мигель Тринидад мгновенно сообразил, какая опасность грозит его подопечному. Он рассердился на него за учиненный скандал, но действовать начал безотлагательно. Тут же составил письмо на имя начальника папской полиции, в руках которого, как естественно было предположить, заключенный останется до тех пор, пока его делом не займется суд, и попросил сановников в порядке личного одолжения передать преступника юстиции Его Величества Короля Испанского. Послание свое он отправил через Нарочного. Еще до наступления вечера Франциско был доставлен в оковах во дворец испанского посла. Одновременно с арестом прибыло и ответное послание главноначальствующего над полицией его святейшества, которое содержало ниже следующий пункт. «Если вашему превосходительству не заблагорассудится принять более строгие меры, ваше превосходительство, равно как и я, несомненно сочтет уместным, чтобы названный Франциско Гойя в трехдневный срок покинул нашу столицу, а до истечения оного не показывался на улицах, по крайней мере, днем». Беседа дона Мигеля Тринидада с освобожденным арестантом протекала с глазу на глаз. Посол не скрыл от Франциско, что несколько лет тюрьмы были бы для него еще мягким приговором, учитывая, что суд инквизиции имел полное право и законное основание отправить его на виселицу за подобное осквернение монастыря. И он с удовлетворением отметил про себя, что его собеседник присмирел и побледнел. Но затем этот сухопарый вивер заговорил с Гойей языком кабальера и предложил ему провести 2-3 дня, остающиеся до неизбежного отъезда, в посольском дворце. Франциско рассказал ему о предложении русского посланника. Дон Мигель Тринидад покачал головой. Франциско резко поднялся. «Пожелайте мне удачи, ваше превосходительство. Я возвращаюсь в Испанию завтра же». Не успело у художника вырваться это восклицание, как он вспомнил, что и на родине им интересуется инквизиция. «Что это вы вдруг приумолкли?» — осведомился его превосходительство. «Да выбросьте вы из головы эту девушку! В Испании найдутся и покрасивее!» Франциско расхохотался. Он и думать забыл про Анжелику. К тому же теперь он оценивал свое положение куда более оптимистично. В Испании довольно городов, где он сможет не опасаться властей. Однако утром, встав с постели и увидев ярко-синее небо над ослепительно-желтой двухкупольной церковью Тринита деи Монти, красный обелиск перед ней, а позади нее темные пинии по сторонам величавой открытой лестницы, он вдруг почувствовал, что с Римом не так-то легко расстаться, даже когда возвращаешься в Испанию. Но затем, как молния, мелькнула другая мысль — бежать ото всего. Самое прекрасное в жизни — начинать все сначала.